«А вот это будете воскуривать при переписке». Она протянула Сичунь немного тибетских благовоний. Сичунь кивнула головой, Юань-Ян попрощалась и вышла. Служанка последовала за нею. Вернувшись в комнаты матушки Дзя, она увидела, что старуха играет с Ливань в нарды. Юань-Ян остановилась поодаль и стала наблюдать. Ливань удачно бросила кости и сразу вытеснила несколько шашек матушки Дзя. Глядя на них, Юань-Янь засмеялась, прикрыв рот рукой. В этот момент в комнату вошел Бао Юй. В руках у него были две закрытых корзиночки, плетенных из бамбука, в которых сидело по нескольку цикад. «Бабушка», — сказал он, — «я слышал, вы не спите по ночам. Я принес вам цикад, чтобы вы немного развлеклись». «Пользуешься тем, что отца нет дома, и опять балуешься?» — засмеялась матушка Дзя. «Я не балуюсь», — отвечал Бао Юй. «Если не балуешься, почему не ходишь в школу?» — спросила матушка Дзя. «Зачем ловишь насекомых?» «Я вовсе их не ловил», — стал оправдываться Бао Юй. «Недавно в школе учитель велел Дзя Хуаню и Дзя Ланю придумать параллельные фразы. Но Дзя Хуань не мог ответить на фразу Дзя Ланя. И я ему потихоньку подсказал. Учителю фраза понравилась, и он похвалил Дзя Хуаня. Дзя Хуань в знак благодарности купил мне этих цикад, а я принес их вам, чтобы выразить свое уважение». «Ведь Дзя Хуань занимается каждый день», удивилась матушка Дзя. «И как он не мог придумать параллельную фразу? Дедушке Дайжу следовало побить его, чтобы ему стыдно стало. Тебе и без того достаточно доставалось. Помнишь, как ты перепугался, когда отец был дома и заставлял тебя сочинять стихи? Зачем ты лез с подсказкой? Этот Дзя Хуань совсем бессовестный, воспользовался чужим трудом, а теперь хочет отделаться подарком. И как ему не стыдно? Такой маленький, а уже хитер. Представляю себе, каким он будет, когда вырастет». Все присутствующие в комнате, слышавшие слова матушки Дзя, рассмеялись. «А как Дзя Лань?» — спросила матушка Дзя. «Он-то, надеюсь, смог придумать? Или для него Дзя Хуань что-либо придумал? Ведь Дзя Лань младше его, не так ли?» «Нет, Дзя Лань все придумал сам», — отвечал Бао Юй. «Что-то не верится», — усомнилась матушка Дзя. «Мне кажется, ты водишь меня за нос. Куда это годится? Ведь ты старший и должен выделяться среди них, как верблюд среди стада баранов. Ты и сочинения уже умеешь писать». «В самом деле», — придумал он, — старался Бао Юй убедить матушку Дзя. Учитель похвалил его и даже сказал, что он сделает карьеру. «Если не верите, позовите Дзя Ланя и проверьте его знания сами. Тогда убедитесь». «Если ты говоришь правду, я очень рада», — отвечала матушка Дзя. «Я только опасаюсь, что ты врешь. Если мальчик сам выполнил задание, он действительно может добиться успеха в жизни». Поглядев на Ливань, она вспомнила Дзя Джу и с грустью сказала: «Ты не опозорила памяти своего покойного мужа, сумела воспитать сына. Теперь у тебя будет опора в жизни». И, договорив до этого слова, она не могла удержаться от слез. Сердце Ливань дрогнуло, но, желая утешить матушку Дзя, она улыбнулась. «Все это благодаря вашим заботам, бабушка», — Если Дзялань оправдает ваши надежды, мы будем бесконечно счастливы.